Надо мной нависла приземистая туша циклопа. Марок плотоядно ухмыльнулся и, не ожидая от меня никаких неприятностей, нагнулся, чтобы получше рассмотреть свою добычу. Выпростав из-под спины руку с зажатым в ним жалом, я выбросил ее вперед. Острие угодило прямо в шею великана и застряло там. Оно вошло совсем не глубоко. Тем не менее Марок заревел от боли и выпустил мою ногу. Мне удалось сделать еще несколько шагов к светопаду, но в этот момент подоспели крыги из заслона. В меня вцепились сразу двое. Рванувшись изо всех сил, я увлек их за собой. Жвалы жуков глубоко вонзились мне в плечо и бедро. Превозмогая боль, я потащил их к световому занавесу. Малая сила тяжести оставалась моим союзником. В обычных условиях мне не удалось бы сдвинуть с места эти бронированные туши. До световорота оставался всего один шаг, когда с потолка, хлопая ушами, сорвался слухач. Он падал прямо на меня, но физически не мог нанести мне никакого вреда, а для хорошего заклятия времени у него не хватало. Я пронесся прямо сквозь него и со всего разбега нырнул в световорот вместе с обоими повисшими на мне крейгами. Едва мы оказались внутри светового потока, жвалы крейгов разжались. Выбравшись на внутреннюю поверхность световорота, я увидел их внизу под собой. Не знаю, остались ли они живы.